Глава 29. Полина. В его машине ждет букет цветов. Ого! Говорят, что мужчины пропадают после первого секса. Лгут. Все зависит от обстоятельств и отношения конкретного мужчины к конкретной девушке. Мой мужчина, например, весьма оживился. Илья включает подогрев сидений, печку на полную катушку. У него замерзшие руки и иней на ресницах. Ресницы светлые, поэтому кажутся короткими, но на самом деле они длинные. Я невольно засматриваюсь. «Есть предпочтение? Может, ты бы хотела в какое-то конкретное место?» — спрашивает он, имея в виду ресторанчик. Внимательно следит за моей реакцией, что немного смущает. Я приближаю к лицу красные бутоны и вдыхаю знакомый аромат. Люблю розы. Папа всегда дарил нам с Мией по огромному букету на дни рождения, а также 8 марта. С самого раннего детства. Есть даже фотографии, где мне 2 года, Мии, соответственно, 5, а в руках у нас уже по букету. Мы еще в пижамах. Папа пришел в детскую сразу, как няня сообщила, что мы проснулись. На снимке он выглядел счастливым среди всего этого красно-розового безобразия. Стоял рядом с нами на коленях, обнимал, целовал в щеки. Я даже не помню, когда он перестал дарить нам цветы. Вернее, букеты-то продолжали появляться в доме. Красивые, шикарные. Но присылала их его секретарша. Отец не видел свой подарок до того, как приходил курьер. Да и мне смотреть не хотелось. Цветы от Ветрова мне нравятся. Он выбирал их специально для меня. Поэтому я сжимаю в руках стебли шуршащей упаковки и улыбаюсь. Мне все равно. Я не очень голодная, но съела бы десерт. Надеюсь, пока мы едем и ищем парковочное место, ты передумаешь и решишь поесть нормально. Как курсовая. Да капец! Перечеркал мне половину страниц, старый мудак. Придется снова переделывать. Ну ничего, разберусь. А как у тебя первый рабочий день после 3-недельного перерыва? Очень. Очень много бумажной работы. Говорит Илья, улыбнувшись. Но в целом нормально. Он стреляет в меня глазами, и я почему-то снова смущаюсь. Это наше первое свидание. Мы проведем время вдвоем. Без Инны, Даши, Славика или еще кого-нибудь. Только он и я. Но сначала нужно кое-что рассказать. Илья, делаю паузу. Мне Слава звонил. Что хотел? Спрашивает он нейтральным голосом. Уже стемнело, вечерний трафик довольно плотный, поэтому Ветров сосредоточен на дороге. Ехать мы будем, судя по всему, долго, но меня это не раздражает. Хочется поскорее закрыть неприятную тему. В идеале бы и не начинать ее вовсе, но в то же время страшно что-то от него скрыть. Я после вчерашнего вечера окончательно запуталась, что нужно говорить, а о чем лучше промолчать. Я не взяла трубку. Не хочу больше его ни видеть, ни слышать. А на мои звонки не отвечает. Впрочем, это в его стиле. Больше не услышишь, Полин, я обещаю. Все будет, как ты захочешь. Окей, хорошо. Снова утыкаюсь в свои розы. Илья раскрывает ладонь, прося мою руку. Я мешкаю, но не отказываю. Тогда он подносит мои пальцы к губам и целует их. Немного краснею, но это приятно. Не вовремя возникает мысль, что Слава тоже целовал мои руки. Они друзья. Может, это их общая фишка? Но вслух, разумеется, не комментирую. Остаток вечера проходит очень хорошо. Мы ужинаем в уютном ресторанчике в центре, долго пьем кофе, не желая расставаться. Домой я к нему ехать не хочу, он это чувствует и не предлагает. Как бы там ни было, прошлый вечер поумерил мой пыл в желании сексуально просвещаться. И если вчера, сразу после случившегося, мне хотелось сделать это еще раз, будто затереть воспоминания, исправить, получить срочно новые впечатления, то сегодня я просто хочу пить кофе и болтать. Нам всегда есть о чем поговорить. Илья рассказывает забавный случай с работы. Я слушаю с открытым ртом. Иногда смеюсь чуть ли не до слез, иногда пугаю его, утверждая, что снова слышу акцент. Он тут же закрывает рот и хмурится. «Да шучу я, шучу!» Успокаиваю. Он усмехается, признавая, что повелся. Заметно, что эта тема Илье не нравится, но он позволяет мне подкалывать его и даже передразнивать. А потом мы едем ко мне домой. Тоже бесконечно долго собирая все пробки. Илья паркуется возле ворот, глушит двигатель, поворачивается и спрашивает. «Ты завтра до скольких?» Всю неделю мы видимся практически каждый день, не считая его дежурства. Куда-то ходим, Держимся за руки, обнимаемся, обсуждаем все на свете. От моих друзей до кино, музыки и блогеров. Как будто заново друг к другу привыкаем. Вернее, я к нему. Илья-то давно ко мне привык. Пишет первым, сам предлагает встретиться. А еще смотрит. Он все время на меня смотрит по-особенному. Раньше я таких взглядов на себе не ловила. Обожающих и вместе с тем требовательных. Даже не знаю, как описать то, что при этом чувствую. У меня пальчики ног поджимаются, и волнение сковывает. Но, тем не менее, я все готова отдать, лишь бы он продолжал вот так же смотреть. Долго, задумчиво. На меня одну. А еще я точно знаю, на Инну он так не смотрел. Может, когда-то раньше, но не при мне. Я ведь наблюдала за ними почти 2 месяца. Эти двое общались как друзья, ни больше, ни меньше. Меня же он ест по кусочкам, не скрывая, как сильно я ему нравлюсь. Считывает реакции и тормозит себя, не позволяя лишнего. Глаза же предлагают сгореть вместе с ним в любой момент. Он их то опускает, то снова вскидывает. Вот и сейчас мы сидим в баре у кинотеатра, ждем вечерний пятничный сеанс. Висает пауза. Я плавлюсь, помешивая соломинкой лед в стакане. Позволяю Ветрову собой любоваться. Он слегка улыбается. С каждым днем воспоминания о боли притупляются. Я всегда знала, что дам ему еще один шанс. Но теперь мне не терпится сделать это поскорее. На сеансе мы сидим в обнимку. Я подкармливаю его попкорном, он целует мои пальцы, ладони. Иногда склоняется и касается губами виска, щеки. В какой-то момент я поворачиваю голову, и Илья целует меня в губы. Нежно, медленно, вкусно. Теряю нить сюжета, сосредотачиваясь на ощущениях. Он трется губами о мою щеку и спрашивает: «Хочешь ко мне в гости после сеанса?» Внутри все сжимается. Меня кидает в пот, а нервная улыбка растягивает губы. Я уклончиво пожимаю плечами и возвращаюсь глазами к экрану. Илья не отвечает, но продолжает обнимать меня. Мы выходим из зала примерно через час. Уже довольно поздно, он меня поторапливает. И я смеюсь в голос, утверждая, что ничего ему не обещала. Советую закатать губу. Он усмехается. Посмотрим, кто еще просить будет. Что? Просить? Мечтай. Сама же обнимаю его за талию крепко-крепко. Он меня за плечи. Мы так увлекаемся нашей игрой на грани, что я совершенно не замечаю Славика. Тот идет нам навстречу в компании друзей. Я бы его и вовсе, честно говоря, не заметила, если бы не почувствовала напряжение Ветрова. В какой-то момент Илья вдруг притянул меня к себе вплотную, да я и сама по инерции прижалась. Завидев нас, Вячеслав серьезнее, ты тоже напрягается. Смотрит на Илью. Я мгновенно догадываюсь, что они виделись после воскресенья. О чем-то говорили. Илья не рассказывал. «Пожалуйста, давай просто уйдем. Прошу, понимая, что он продолжает смотреть в сторону бывшего друга. «Илюш, пожалуйста, мне неудобно, я хочу уйти». Он сомневается, но потом кивает и, не прекращая меня обнимать, уводит из кинотеатра. Мое сердце колотится на разрыв, пульс стучит в висках. Вот так встреча. Обидное совпадение. За эти дни мы с Ильей говорили обо всем на свете. Созванивались перед сном и обсуждали личное. Его переезд из Европы, мои детские обиды, маму. Разные темы. Но мы ни разу не возвращались к событиям того воскресенья. Кажется, у обоих будто не было на это ресурса. У меня точно не было. Но и Ветров не поднимал неприятную тему. Я знала, что разговор еще предстоит, но осознанно откладывала его. Мы просто проводили время друг с другом. Иногда он меня обнимал, целовал губы или руки. 4 коротких вечера, чтобы прийти в себя и все обдумать. Потому как быстро Илья собрался и напрягся, словно приготовился к атаке, хотя до этого мы смеялись и шутили, я понимаю, насколько для него важна моя верность. Вот так просто, не подумав, я сильно его обидела. Нет, не то слово. Ранила. Он приехал на праздник Насти раненым зверем. Приехал ко мне, потому что ему было плохо, и он надеялся, что я успокою, поддержу, полечу там, где болит. Вспоминаю, как он обнимал меня на кухне, как просил все ему объяснить. Картинка складывается. Если бы он меня возненавидел, разлюбил, начал презирать, он бы попросту не приехал. Я ничего не поняла в тот момент. Не хватило опыта. Осмыслив все это сейчас, я внезапно понимаю, как легко можно потерять свое счастье. Бездумный поступок, ненужный, абсурдный. И столько боли. Быстро оглядываюсь и еще раз смотрю на Славу. Он нормальный, симпатичный молодой мужчина, интересный, умный. Таких много. Но тахикардии рядом с ним у меня нет и никогда не будет. Илья напрягает руку, заставляя меня вновь вернуть взгляд к дороге. В этот момент я впервые думаю о том, что Илья будет моим единственным. Если мы продолжим так же любить друг друга, зачем нам кто-то еще? Либо быть с ним на 100%, либо не быть вовсе. Он держит меня крепко, моя рука тоже на его талии. Ни один мужчина больше не скажет ему, что поимел его девушку. Я не дам поводов. Мы выходим из торгового центра, садимся в его машину. Илья заводит двигатель. Я погружена в свои мысли и не сразу понимаю, что он свернул с привычного маршрута. «Куда мы едем?» — спрашиваю. «Домой к тебе. Объезжаем заторы». «До твоего дома ближе». «Намного». Кивает он и бросает на меня взгляд. Я облизываю губы и решаюсь.